Глава 29. «Пока еще не поздно. Вы ничего ужасного не сделали. Обращаюсь к террористу нашему. У меня есть знакомый хороший адвокат. Он поможет. Придушит меня сперва, а потом со спокойной душой решит вопрос. В том, что Дима будет зол, сомнений нет. Разгон там ого-го какой быстрый. Полоборота для взлета достаточно. Объяснить ему, зачем я решила поменяться со старшей сестрой, не смогу. В приступе ярости ее слабое сердце его меньше всего волновать будет. Как и то, что Филипп Викторович – человек безобидный. Охотничье ружье в его руках оружием не выглядит. Хотел бы убить – убил бы. Это дело недолгое. А когда человек идет на уступки, обмен, переговоры, значит, шанс есть, им надо пользоваться. Обещать все, что угодно, потому что человеческая жизнь дороже всего. Хотите, я чаю вам сделаю? Становлюсь непомерно болтливой». Мужчина усмехается, взглядом указывает мне направление, чтобы я пересела к коллегам на диван. Сестринская у нас представляет собой помещение прямоугольной формы, без окон, что и стало решающим фактором при выборе места заседания. Девочки сидят в уголочке тихо, как мышки, а меня, блин, прорвало. Нет, я лучше тут, с вами. С вами это на полу у стены. В хирургическом костюме сидеть на кафеле немного прохладно. Но ценности яичники мои у меня не вызывают, зато есть мнимое ощущение контроля над ситуацией. Обезоруживать его пытаться не стану, тут девочки-коллеги. Ответственность за чужую жизнь я на себя беру только в самых крайних случаях. Именно поэтому я не пошла дальше учиться. Загубить чужую жизнь невыносимо. Пару минут стоит угнетающая тишина. Затем мужчина произносит. «Они, вы все, ее даже не пытались спасти». Тоска, перемешанная с болью и отчаянием, топит. Отправили домой умирать. Даже обезболить нормально нечем было. Плевали вы все. Несовершенство системы. Всех систем. И равнодушие. Оружие с миллиардами поражающих элементов. С него все начинается. Кому-то становится все равно на твою боль. Заразное чувство. Мне очень жаль. Говорю вроде бы вслух. Ваша жена вряд ли хотела бы, чтобы вы жизнь свою так обрывали. Но я знаю, какие последствия бывают у отчаяния и безысходности. Если бы не посторонние, я бы уже начала говорить по душам, весьма откровенно. Но в свою личную жизнь я никого не посвящаю. С теми, кто был слишком осведомлен, не от меня, перестала общаться. Чувствовать жалость к себе убийственно. «Юля!» — слышится из-за двери срывающийся крик Яны. Глаза прикрываю. Они там совсем без мозгов. Каким образом она тут оказалась? То, что мне не страшно, не значит, что не опасно. Дыхание спирает, тихонько откашливаюсь. «Сестра?» Кивает в сторону двери Филипп Викторович. «Пациентка, одинокий ребенок. Процедуру лишения родительских прав в отношении матери запустили. Приглядываю за ней». «Плоховато, конечно, приглядываю». Мужчина головой качает, горечь в глазах. «Вокруг море зла. Большая удача и труд не являться его источником. Мы редко начинаем с себя». Когда мы с Яной выходим из дверей больницы, Дима уже ждет нас на парковке. Стоит, скрестив руки на груди и опираясь на капот машины. В черном спортивном костюме. Вау. Впервые вижу его в свободном стиле в людном месте. Наша голова – место поистине удивительное. Я начинаю нервничать, хотя, по сути, ничего особенного. Дома он так и ходит. В своих дорогих, хорошо сидящих костюмах он выглядит властным, излучающим внутреннюю силу мужчины. Сейчас на первый план выходит буйство энергии и необузданная агрессия. Даже не подходя близко, я чувствую, что он заведен. «Ты сегодня другой», прикасаясь щекой к его щеке, когда оказываемся рядом с друг другом. «Привет». «Заседание перенесли. Я на тренировку ездил». Заставляет мои брови ползти вверх. То, что раньше он занимался боксом, я знаю. Но уже много лет Диме это стало не по статусу. «Малыха, привет. Как рука твоя? Ехать готова?» Дима помогает Яне забраться на заднее сиденье авто. Под давлением его хмурого взгляда сажусь рядом с ней, чувствуя, как ей неловко. Дело не в моей повышенной чуткости. Просто я знаю, как проходит попадание в непривычную среду. «Сидеть можешь с ней, а спать придется все равно со мной», тихо сообщает мне на ухо, открыв пассажирскую дверь с моей стороны. Делает при этом вид, что помогает мне пристегнуться. У меня же пятна идут под одеждой по всему телу. Обсуждение таких тем, как и проявление излишних чувств в присутствии посторонних, тем более детей, для меня недопустимо. Но у Димы нет необходимости себя ограничивать. В его стиле подстраивать под себя других. «Прибереги свои возражения на вечер, я с удовольствием выслушаю каждое». Он убирает прядь волос с моего лица и заправляет ее за ухо, затем щелкает меня по носу, Хлопок двери раздается, словно издалека. «А мы сейчас в магазин поедем или домой к Юле?» — спрашивает Яна, как только Дима опускается в кресло водительское. «Можем ко мне, у меня места больше». В зеркале заднего вида он переводит взгляд с меня на нее. В ответ отрицательно качаю головой. «Давай ко мне, я немного готовилась к твоему визиту, а потом съездим и купим то, что ты выберешь». Ловлю лучики ее глаз, и дышать становится больно. Чувства абсолютно двоякие. С одной стороны, я счастлива от того, что могу ее порадовать. С другой... Мой собственный малыш мог бы быть уже на несколько лет старше прекрасной крошки. Но вместо него у меня есть только пустота. Особого опыта в выборе детской одежды у меня нет, но кое-что мне подобрать для Яны все же удалось. Ехать за покупками в ее одежде только травмировать ребенка сильнее. Во взрослых людях так-то порой не больше, чем в детях. Один презрительный взгляд или слово могут оставить отпечаток на всю жизнь. А Юля сегодня человека спасла. Обхватываю колено Яны ладонью, немного сдавливая. «Ну уже, малыш, остановись на этом». Но нет, не в ее возрасте. Яна рассказывает о том, как пришла медсестра и помешала ей прикончить обед. О том, что я сама вызвалась к ним присоединиться. Благо, не забывает сказать, что террорист без каких-либо проблем оружие отдал, никого не ранив, после того, как мы с ним по душам пообщались. Все время ее вещания я разглядываю очень красивый панорамный потолок. Когда мы с ним познакомились, тоже был урус, но другого цвета. Сейчас салон красно-черный, царство роскоши и бескомпромиссного комфорта. Все, как Дима любит, и во что я не вписываюсь. «Ничего мне сказать не хочешь?» — вкрадчиво интересуется Дима. «Ой, мы, оказывается, припарковались на обочине. Сколько же он эмоций сдерживает, раз понимает, что лучше притормозить. Хотела тебя попросить хотя бы проконсультировать Филиппа Викторовича. По сути, наша охрана сплоховала». Дима смотрит на меня, как на умалишенную идиотку. Вижу это в его глазах. В остальном он сдержан, не считая того, что желваки дергаются от того, что он слишком плотно челюсть сжимает. «Я тебе вечером все объясню». Прошу его, наклоняя голову в сторону болтушки. «Разумеется. Ему можно мастер-классы вести, как расчленять взглядом. Острый, как лезвие». Мою Янину головку, пока девочка сидит в душевой на стуле. Пострадавшая рука обмотана пленкой, чтобы вода не попала. Ребятенок максимально покладистый. Никаких тебе выгибонов, дескать, мне неудобно. Хочешь, зайдем подстричь твои косы? У девочки длинные волосы, но запутанные, словно гнездо. Не уверена, что смогу разобрать. А ты сама можешь? Последний раз я машинкой мальчиков налысо стригла, а до этого пару раз себя. Так что я на твоем бы месте не доверяла мне свои шикарные волосы. Как челку срезала лет в 10, вообще лучше молчать. «Они не шикарные», — грустно произносит Яна, хлюпая ножкой по лужице воды, собравшейся на плитке. «Я думаю, это не объективно. Мне очень нравится. Русые, тяжелые, их так много. Руками, полными пены, массирую корни. Я очень хотела быть светленькой. Мечта у меня такая была, но как-то не вышла. Ты чудо какая хорошенькая, и волосы — твое украшение». «Чем-то вкусненьким пахнет». Яна тянет носиком воздух. Учитывая, что глазки у нее прикрыты, выглядит это милейше. Закончив, находим Диму на кухне. Сидит за накрытым столом и ждет нас. Еды, как всегда, на отряд. Судя по пакетам, стоящим в сторонке, он не ограничился одним рестораном, заказал из разных. Изобилие еды – это не бахвальство с его стороны. Дима так проявляет заботу. Понимание ко мне пришло не сразу, но сейчас я в этом уверена. Он знает, что я не попрошу то, чего мне действительно хочется. Поэтому наперед старается предугадать. Приборы расставлены, даже салфетки лежат около каждой тарелки. Этому человеку не обязательно слышать фразу «чувствую себя как дома». Он и так не стесняется. После того, как малыш насыщается, мы идем сушить волосы. Дима становится за моей спиной, кладет руки на талию, сжимает, большими пальцами массируя кожу через одежду. «Собери вещи, после поедем ко мне. У тебя всего одна комната, даже как следует наказать тебя не смогу. Юля, это пиздец. Границы у твоей отчаянности есть? Убиваешь меня своими поступками. Если бы Яна не рассказала, я бы не узнал?» «Узнал бы», — отвечаю ему негромко. «Я правда собиралась тебе рассказать при случае. У мужчины полное моральное истощение. Жена умерла у него на руках. Никто не помог. Есть же смягчение ввиду состояния аффекта». «Отчего-то хочется каждый твой шаг контролировать. Не знаешь, почему?» Дима сжимает мои плечи своими крепкими ладонями. Такого восторга, перемешанного с удивлением, в наше время не сыщешь. Но Яна на протяжении нескольких часов заставляет нас с Димой улыбаться. В том месте, где должна быть душа, а оно у всех в разном месте, разливается тепло. Сейчас ты совсем не похож на избалованного и заносчивого мажора, коим кажешься большую часть времени. Сообщаю ему, когда он заваливает девушку-консультанта одним пожеланием за другим. Дима меняется в лице, напускает на себя серьезности. «Не забуду тебе никогда этих слов», — переводит свой взгляд на мои губы, немного прищуривается. «Сейчас пожалеешь, зеркальце есть?» Беззвучно цокаю, кривя губы в ухмылке, дескать, откуда. Долго ли ему найти его? Естественно, нет. Через минуту консультант порхает к нам со своей ручной косметичкой, осчастливленная его вниманием. Дима берет стоящую на витрине небольшую подарочную коробку и кладет на дно зеркальце в раскрытом виде, накрывает крышкой и идет к Яне в примерочную, где девочкой занята консультант. Они обувь подбирают, с остальным мы разобрались. «Хочешь посмотреть на самую красивую девочку?» – спрашивает Дима у Яны, сидящей на пуфе. Малышка хоть и растеряна, но все же кивает. Дима садится перед ней на корточки, ставит коробку ей на коленки и, подозвав ее наклониться пониже, снимает крышку, мол, смотри. Ну что сказать, даже без Яниной милой улыбки это прилет. Самый, что не есть, удачно нацеленный. На моем дне открывается люк, и я лечу, неизвестно куда.